Подойди, помоги, поддержи. Очень трудно мне в мире жить. Наступает победно зло, и идти тяжело, тяжело. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться твоих мне рук, ощутить всю их силу, мощь, и понять, ты готов помочь. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться твоих мне рук, ощутить всю их силу, мощь, и понять, ты готов помочь. Лют на землю опять дожди, а я слышу, терпи и жди. Ты ответишь, согреешь, да. И учусь я терпеть и ждать. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться твоих мне рук, ощутить всю их силу, мощь, и понять, ты готов помочь. Рядом столько коварной лжи. Жду и верю, что ты придешь, победитель греха мой вождь. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться твоих мне рук, ощутить всю их силу, мощь, и понять, ты готов помочь. Иисус, добрый, чуткий друг, дай коснуться твоих мне рук, ощутить всю их силу, мощь.